Полковник Яреська. Каждый раз, когда они умирали, она была в отъезде. И каждый раз ее контрагенты начинали нервничать, взвинчивать цену и вели себя так, будто она не 100 лет своя в доску, а малолетка-энтузиастка, вышедшая на тропу спекуляции впервые. Отягчающими жизнь покойниками были Брежнев, Андропов и Черненко. «Что у вас теперь будет?» — каждый раз спрашивала Ванда. «Какую еще нам ждать от вас свинью?» Ольга давно изжила чувство патриотизма, блескучесть которого многими принимается за дорогой товар. Она уже хорошо знала степень нелюбви и поляков, и венгров, и немцев к матушке своей родине и считала, что так нам всем и надо. Они за водочкой 100 раз переговорили с Вандой о свойстве русских требовать от мира не по заслугам чести. Но они же и простили им это самомнение. Они додумались, что каждый немец неплох, пока его не позвал Гитлер. И каждый русский вполне подходящ, пока на него не напялили идею. И поляк тоже ничего из себя лях, только когда ему дают жить по естеству его природы. Исторические смерти будоражили Польшу. От России ждали больших безобразий. К этому времени Ольга уже накопила денежку и держала ее грамотно, не в сберкассе там или под плинтусом. Она покупала старинные подсвечники, некая близость к утюгам и кипятильникам по первородной сути огня. Слегка озеленевших амуров и психей, мелкий художественный товар из XVIII века, века товарного совершенства, толпился у нее в серванте и на стеллажах. Открытость и пыльность дорогих вещей делали свое дело. Никто Ольгино барахло ценностью не считал. Потом она скажет: «Я знала, я чувствовала, я просыпалась утром с мыслью, надо идти на Кировскую». И шла. А там лампадочка, вещь бесценная. Но куда ее в нашу жизнь? Это идиоты думают, что некуда, а я думаю другое. Андропов закроет границы, к тому идет. А я проживу на этой лампадке 2 года, чтоб семья не заметила издержек политики. Так вот, когда случались державные смерти, Ольга быстро собирала манатки и возвращалась домой. И дважды ее путь пересекся с полковником Яреська, военным снабженцем, который замечательно устроился, объезжая владения Варшавского договора, и тоже нервничал, когда от колонного зала до мавзолея плыл траурный лафет-марафет, и старики-политбюрошники в застывшем безмыслии совершали этот единственный пеший проход в своей жизни. Яреська был очень тороплив, если не сказать суетлив. Всякое предварительное разглядывание, говорение полагающихся слов, использование рук, ну, скажем, для нежности, все это в боевом арсенале полковника отсутствовало напрочь. Единственный способ любви – брезгливое опадание и слово «пардон», которое с трудом вытискивалось из горла сквозь сцепленные зубы. Когда это случилось в СВ, в первый раз Ольга была просто оскорблена. «Сволочь, солдафон», – подумала она вслед выскочившему из купе Яреська. Но потом он пришел снова и все повторил. «Чистой воды изнасилования», — философски думала она. «Мне есть с чем сравнивать». Она вспомнила себя, ту дурочку безмозглую, которую за здорово живешь можно было завести в уголок и сделать, что хочешь. Сейчас, через сколько же это лет, через 20 с лишним, с ней поступали так же. И когда Яреська сделал это в третий раз, то они слились в одно, эти 2 мужчины, прошлые и настоящие. И она напряглась и с какой-то ошеломившей ее ненавистью ответила им как бы 2 сразу. Она была свирепа, сильна, агрессивна, она взяла верх, она их победила к чертовой матери, потому что это было ее удовольствие, ее страсть, ее насилие. «Я перешла с ним в новое качество», — ответила мне Ольга, когда я спросила, что ее умную бабу связывает с туповатым полковником. «Знаешь», — ответила она, — «всякое было. И любовью это называлось, и партнерством, и благотворительностью, и браком, между прочим, тоже. Но самый кайф — полное порабощение. Тебе мужа уже совсем мало. Порабощение, чтоб ты знала, процесс сексуально обоюдный. У русских женщин он доведен до совершенства. Нам всякое насилие в кайф. Мы потом это любим описывать, счастье гвоздя, забитого по самую шляпку. А наши войны, чтоб друг друга прикладом, ближний бой, это же оргазм. Ну, такие мы, такие. Мы счастливы, когда нас имеют, как хотят. И только ждем момента ответить тем же. Я это поняла, и мне стало легче. Надо знать свою природу. Их роман с Ереська длился долго. Полковник не знал, что был у Ольги параллельщиком, что вопрос о его единственности никогда у нее не стоял. Он этого не знал и был ей верен. Жена, естественно, не в счет. Ереська погиб в Афганистане. Хотя как хорошо все там начиналось. Дубленки, ковры, а по заказу Ольги причудливые кальяны, тонкошеи кувшины, пахнущие с горла сокрушительным восточным духом. Но подстрелили Ереська. На войне такое бывает. Ольга ходила на панихиду в клуб, постояла в сторонке. Жену покойного поддерживал под локоток слегка пастозный старлей. Было в этой паре что-то внепохоронное, как бы они тут, но как бы где-то далеко-далече. «Ты был рогат, мой друг», — грустно подумала Ольга. «Но ведь это справедливо, не так ли?» На Миусское кладбище она не поехала. С какой-то стати решила съездить туда на девятый день, не знает сама. Скорее всего, близость кладбища к ее работе, едва проклюнувшаяся зелень листочков, которые едва-едва носиком раздвинули мать почку и замерли от манящей неуютности мира. «Как хорошо сейчас на кладбище», — сказала Ольге ее подруга по службе. «Дома ни разу друг у друга не были, а на работе не разлей вода». У Ольги на самом краешке перекидника было написано «9 дней». Она подумала, может взять подругу. В конце концов, та многое про нее знала, но вот об Ереське нет. Через час, сославшись, что ей позарез надо уйти, Ольга прыгнула в трамвай и через 7 минут была на кладбище. Она не знала последнее место полковника на земле. Она рассчитывала, что достаточное количество людей и венков обозначит ей это место. На кладбище было хорошо и пахло странно рождением. «Как интересно», — подумала Ольга. Хотелось как-то оформить словами мысль, даже подумала, что будь она поэтом. Но тут же стало смешно, потому что ничего смешнее она, поэт, вообразить было невозможно. Ольга читала только романы про жизнь и любовь, а существование поэзии всегда вызывало у нее сомнения в ее необходимости. Ей хватало ума не вылезать с этим своим сомнением прилюдно, но она очень удивилась, когда ее родная дочь Манька раздобыла где-то поэзию Вагантов и исчеркала ее пометками. Ольга надела очки, свои первые очки, от которых отбивалась до последней минуты. Неинтересно стало сразу, а совсем скучно через 3 страницы. «Или она у меня очень умная, или я у себя очень дура», — подумала Ольга. Но первое как-то никак еще в жизни не обозначилось, а со вторым было все в порядке. «Она живет в бархатном ларце, ни сквозняка, ни ветра, вырастет балдой неприспособленный, а я возьми и помри». Так сформулировался итог попытки познать Средневековье. Почему-то вспомнилось, как она рожала Маньку, каким беспомощным оказалось в этом деле ее тело, как оно не помогало девочке выйти в белый свет, и на нее орали сразу и врач, и сестра, орали, что она кобыла бестолковая. «Я тебе говорю, ходи, ходи по-большому!» То есть, пугалась Ольга. «Она кретинка!» — радостно кричала сестра. «Она же полная кретинка! Как ей еще объяснить?» Ольга отвернула голову, чтобы не видеть насмешки, издевательства над собой. и из окошка на нее пахнуло духом почек, живой земли, как бы будущностью всего существа. И у нее пошла первая настоящая схватка. Поэтому теперь на кладбище, когда моментно скользнула мысль о поэзии, что было полной для нее дичью, Ольга вспомнила тот сквознячок рождения Маньки. Ольга шла по тропинке бодро, можно сказать, даже весело, потому что живая, благослови ее Господи, Манька победила покойного, царство ему небесное, Яреську. Разве могло быть иначе? Собственно, она даже искать могилу его не стала. Прошла сквозь старенькое кладбище и повернула назад. Уже на выходе стало неудобно перед покойным полковником, который дал ей в жизни некое жесткое знание природы вещей, но ему самому это не очень помогло. Порабощал, а прилетела из-за угла пуля дура. И где ты теперь, мудрец Ереська, в каких пределах? Можно сказать, что на трамвайную остановку Ольга вышла в состоянии философской приподнятости и легко вскочила в уже отходящий полупустой трамвай. Она увидела его сразу, Вик-Викича. «Боже мой!» — подумала она. «Как я ему рада!» И она пошла к нему через пустой вагон с полной готовностью послужить ему верой и правдой, и даже еще чем-нибудь не столь величественным, пока он тут, на земле, в отличие от бедного Ереськи, которому она уже ничем помочь не может».